Я залез в Оскара и наглухо застегнулся. Хорош? Хорош. Взглянув на отражение циферблатов, я отметил показания индикатора цвета крови. Потом убавил давление так, чтобы Оскар обвис. При давлении, близком к давлению уровня моря, бояться следовало не столько недостачи кислорода, сколько его избытка. Мы совсем уже собрались выходить, когда я кое-что вспомнил. Секундочку, Оскар. Я написал записку родителям, чтобы они знали, что я уйду завтра пораньше с утра. Мне нужно успеть на первый автобус в сторону озера. Потом мы перебрались через ручей на пастбище. Я даже не споткнулся ни разу, до того привык к Оскару. Ступал я в нем теперь уверенно, как горный козел. А выйдя в поле, я настроил рацию и сказал: «Майский жук вызывает крошку. Ответьте, крошка». Секунды спустя я услышал свой голос, воспроизведенный с магнитной ленты. «Майский жук вызывает крошку. Ответьте, крошка». Теперь я решил попробовать передачу со второй антенны. Шагая через пастбище, я продолжал вызывать крошку, воображая, что нахожусь на Венере и должен держать постоянную связь с базой, потому что иду по незнакомой местности в условиях, непригодной для дыхания атмосферы. Все оборудование функционировало нормально, и будь я и вправду сейчас на Венере, мне не грозила бы никакая опасность. С юга по небу пронеслись два огонька. Самолеты, решил я, или вертолеты. Такие вот огни всякие психи обычно принимают за летающие тарелки и поднимают шум. Я проводил их взглядом, потом зашел за холмик, который обычно нарушал мне радиосвязь, и снова вызвал крошку. Крошка ответила, а я замолк. Постепенно приедается разговаривать с идиотским прибором, который только и может что повторять, как попугай, твои слова. И вдруг я услышал. Крошка вызывает майского жука, ответьте. Сначала я решил, что меня засекли власти, и что я влип в неприятности. Ну а потом подумал, что на мою волну попал какой-нибудь радиолюбитель. «Здесь майский жук, слышу вас хорошо, кто вы?» И снова услышал эхо своих слов. Потом резко завопил тот новый голос. «Здесь, крошка, дайте ваш пеленг». Глупо, конечно, но я уже не заметил, как ответил. «Майский жук, крошки, передвиньтесь на 1 сантиметр по диапазону и продолжайте говорить». Потом переключил рацию на микроволновую антенну. «Майский жук, слышу вас хорошо. Пеленгуйте мое место. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы примерно на 40 градусов к югу от меня. Кто вы?» Не иначе, как один из тех огней. Но додумать до конца я так и не успел, потому что космический корабль сел чуть ли не на меня. Глава 4. Я ведь так и сказал, космический корабль, а не ракета. Приземлись она без шума, только с каким-то выдохом, и никаких реактивных двигателей, выбрасывающих струи пламени, не наблюдалось. Похоже, что этот аппарат передвигается на одном лишь благочестии и непорочном образе жизни. Но мне было не до подробностей. Я сосредоточился на том, как бы не оказаться раздавленным. Скафандр при одном же — это вам не тренировочный костюм. И хорошо, что я так много упражнялся. Корабль опустился прямо туда, где только что стоял я, заняв гораздо больше места, чем ему причиталось. Огромная такая черная махина. Вслед за ним с таким же всхлипом опустился второй, как только в первом открылся люк. Из люка вырвались сноп света и две фигуры, которые кубарем понеслись вниз и побежали по полю. Одна из них неслась как кошка, вторая двигалась медленно и неуклюже. Видно, мешал скафандр. Да, доложу я вам, все-таки у человека в скафандре вид еще тот. Один из самых больших недостатков скафандра заключается в том, что у него очень ограничен сектор обзора. Пытаясь не выпустить из вида бегущих, я не заметил, как открылась дверь во втором корабле. Первая фигурка остановилась, поджидая своего одетого в скафандр спутника, и вдруг упала, жалобно вскрикнув. Крик боли узнать всегда легко. Я побежал к ней как мог быстро, склонился и попытался посмотреть, что случилось, наклонив голову так, чтобы луч моего прожектора ударял в землю. Пучеглазое чудовище. Примечание. Пучеглазое чудовище – традиционный образ западной фантастики. Несправедливо, конечно, но это было первое, что пришло на ум. Я глазам своим не верил и охотно ущипнул бы себя, но когда на вас скафандр, это не помогает. Непредубежденный ум, а мой таковым не был, мог бы отметить, что чудовище выглядело весьма симпатичным. Маленькое, в пол меня, грациозных очертаний, не столько как девушка, сколько как леопард, хотя и не похожая ни на то, ни на другое. Я даже не мог сообразить, какой формы это существо, не с чем было его сравнивать. Но я понял, что ему больно. Его трясло, как перепуганного кролика. Огромные, открытые, но мутноватые и безразличные глаза, по птичьи затянутые мигательной перепонкой. И тут что-то сильно ударило меня в спину, прямо между баллонами. Проснулся я на голом полу. Надо мной нависал потолок. За несколько минут я вспомнил все, что произошло, и ничего не понял. Больно уж все глупо. Я вышел прогуляться в Оскаре, потом приземлился космический корабль, потом пучеглазая. Я рывком сел, поняв вдруг, что Оскара на мне больше нет. «Эй ты, привет!» — сказал радостный, бодрый голосок. Я обернулся. На полу, опершись о стену, сидел малец лет 10. Он... Тут я поправил себя. Мальчишка вряд ли станет держать в кулаке тряпичную куклу. А вообще, в этом возрасте мальчиков от девочек трудно отличить. Тем более, когда ребенок одет в рубашку, шорты, грязные теннисные туфли и коротко пострижен. «Здорово», — ответил я. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь выжить, а ты?» «То есть?» «Пытаюсь выжить, — говорю. Дышу и выдыхаю. Силы берегу. Все равно сейчас ничего другого не придумаешь. Они же нас заперли». Я огляделся. Комната футов 10 в поперечнике, о четырех стенах, но клинообразные формы и совсем пустая, если не считать нас. Двери не видно. «А кто заперто?» «Они. Космические пираты. И он». «Космические пираты? Не дури». Она пожала плечами. «Это я их так называю. Но если хочешь выжить, не держи их за дураков. Ты майский жук». «Это ты вызывал меня по радио? Я крошка». «Спокойно, Кип, старик. Спокойно, дружище», — сказал я себе. «Медленно топай в ближайшую больницу и сдавайся. Если радиоэхо, которое ты смастерил своими руками, вдруг превращается в тощую 10-летнюю девчонку с тряпичной куклой в руках, то значит, у тебя заехали шарики за ролики. И стало быть, сужены тебе транквилизаторы, мокрые смирительные рубашки и полный покой. У тебя полетели все предохранители. Ты крошка? Это мое прозвище, но я к нему отношусь спокойно. Видишь ли, я услышала, как ты называешь крошку, и решила, что папа узнал, в какую я влипла историю, и поднял тревогу, чтобы мне помочь. Но если ты не майский жук, то ты этого не знаешь. Кто ты?» «Ну да, майский жук — это мой позывной, а зовут меня Клиффорд Рассел по прозвищу Кип». «Здравствуй, Кип», — сказала она вежливо. «И тебе здорово, крошка. Кстати, мальчик ты или девочка?» Крошку аж передернуло от возмущения. «Ты еще пожалеешь о своих словах. Я вполне отдаю отчет в том, что для своих лет я не вышла ростом, Но мне уже 11. Пошел 12-й. И нечего грубить. Лет через 5 я стану такой красивой, что ты будешь меня умолять танцевать с тобой. А в настоящий момент я, пожалуй, предпочел бы пригласить на танец кухонную табуретку. Но голова у меня была занята совсем другим, и я не хотел ввязываться в бесплодный спор. Извини, крошка, я просто не пришел еще в себя. Так ты, значит, была в том первом корабле? Она опять вспыхнула. Была. Я его пилотировала. Успокоительное каждый вечер и продолжительный курс психоанализа. В мои-то годы. Пилотировала ты? А то кто же, по-твоему, материня? Их пульт управления ей не подходит. Она просто свернулась клубочком подле меня и подавала команды. Но если тебе это кажется легким делом, когда раньше не доводилось летать ни на чем, кроме «Честны», да еще с папой рядом и не имея никакого опыта посадок, можешь подумать еще раз. Примечание. «Честно». Маленький легкий самолет. Но я отлично справилась, тем более, что пеленг ты давал не очень-то толково. А что они сделали с материней? С кем, с кем? А ты не знаешь? О, бог ты мой! Погоди-ка, крошка, давай настроимся на одну волну. Я действительно майский жук, это верно. И я давал тебе пеленг, если ты думаешь, что... Услышать голос из ниоткуда, требующий инструкции для вынужденной посадки, такое уж обыденное дело, то тебе тоже следует над этим подумать еще раз. Вдруг откуда ни возьмись, на моих глазах приземляется корабль, а за ним еще один. Потом в первом открывается люк, и из него выпрыгивает человек в скафандре. Это я. И вслед за ним кто-то еще. А это материня. Но ей не удалось уйти далеко. Она вскрикнула и упала. Я побежал посмотреть, что случилось, и в этот момент меня что-то ударило. А потом я очнулся и услышал, как ты со мной поздоровалась. Интересно, стоит ли говорить ей, что все остальное, включая ее самое, не что иное, как бред, вызванный изрядной дозой морфия, поскольку, по всей вероятности, я просто лежу в больнице с переломанной спиной. Кружка задумчиво кивнула. «Тебе, наверное, вкатили на малую мощность, а то тебя сейчас вообще бы не было. Что ж, раз они поймали нас с тобой, то почти наверняка поймали и ее. Надеюсь, они ее не ранили? Но вид у нее был такой, вроде она умирает». «Как будто умирает», — поправила меня кружка. «Сослагательное наклонение. Но я не думаю, что ты прав. Убить ее... Не так-то просто. Тане не посмели бы, только в крайнем случае, чтобы не дать ей сбежать. Она нужна им живой. Почему? И почему ты зовешь ее материней? Не все сразу, Кип. Я зову ее материней, потому что... Ну, потому что это то, что она есть. Сам поймешь, когда ее увидишь. Убивать же ее им нет смысла, потому что заложникам... Она им нужнее, чем трупам. По той же самой причине они не убили и меня. Хотя она, разумеется, куда важнее для них, чем я. Меня они спишут, не моргнув глазом, если я начну создавать им проблемы. И тебя тоже. Но коль скоро она была жива, когда ты ее видел, то можно допустить, что она снова попала в плен, и весьма вероятно, что ее держат по соседству с нами. От одной мысли об этом у меня сразу поднимается настроение. О себе я этого сказать не мог. Слушай, а где мы находимся, собственно говоря? Крошка глянула на свои часики с Микки Маусом на циферблате, нахмурила лоб и сказала. По-моему, на полпути к Луне. Что? Точно я, конечно, не знаю, но кажется естественным, что они решат вернуться на свою ближайшую базу, откуда мы с материней и пытались сбежать. Ты хочешь сказать, что мы в корабле? Либо в том, который увела я, либо во втором. А где ж, по-твоему, еще? В психиатричке. Она уставилась на меня во все глаза, потом усмехнулась. Ну что ты, Кип, ты ведь не утратил еще чувства реального. А кто его знает? Космические пираты, матери не какие-то. Она нахмурилась и прикусила большой палец. Да, пожалуй, такие события могут сбить с толку. Но верь своим глазам и ушам. Я-то чувство реального никогда не теряю. Смею тебя уверить. Я, видишь ли, гений. Слова ее звучали не похвальбой, а просто спокойной констатацией факта. И не вызвали у меня даже тени сомнения. Хоть и услышал я от их тощей девчонки, играющей с тряпичной куклой. Но вряд ли ее гениальность сможет нам сейчас помочь. Да, космические пираты, продолжала крошка. Не в названии, конечно, дело, но действуют они в космосе и действуют по-пиратски. Так что суди сам. Что же касается материни, то подожди, пока ее увидишь. А она-то как сюда затесалась? Сложная история. Пусть лучше она сама тебе расскажет. Вообще-то она полицейский, который их преследовал. И полицейский? Боюсь, что здесь сказывается очередное семантическое несоответствие. Матери не понимает, какой смысл мы вкладываем в слово «полицейский», и, сдается мне, считает данную концепцию невразумительной, если не совсем невозможной. Но как же иначе называть личность, занимающуюся розыском и преследованием преступников, если не полицейским? Похоже, что больше никак. Вот и я про то же. Она снова взглянула на часы. Но сейчас нам пора за что-нибудь зацепиться, потому что через несколько минут мы будем на полпути к Луне, а все эти развороты через голову ощущаются даже в креслах с ремнями. За что же зацепиться? Особенно не за что, конечно, но если мы сядем в самой узкой части комнаты и упремся друг в друга, то сумеем удержаться на месте. Так мы и сделали. Крошка, а откуда ты знаешь, когда они начнут разворачиваться? Сознание я не теряла, они просто схватили меня и затащили вовнутрь, поэтому время старта мне известно. Принимая за место назначения Луну, что самое вероятное, исходя из того, что весь перелет происходит при одном же, поскольку я не чувствую никаких изменений в своем весе. А ты чувствуешь? Вроде нет. Вот видишь, а то мое чувство веса может быть нарушено долгим пребыванием на Луне. Итак, если эти предположения верны, продолжительность полета составляет 3,5 часа, а расчетным временем прибытия следует считать 9:30. Так что разворот приходится на 7:45, то есть на сейчас. Что, разве уже так поздно? Я посмотрел на часы. На моих только без четверти 2. Твои часы показывают время твоего пояса. Мои показывают принятое на Луне гринвичское. Ого, начинается. Пол накренился и загнулся и ушел из-под меня. Голова пошла кругом. Внутренности делали сальто-мортале. Потом все успокоилось, и головокружение прошло. «Ты как, в порядке?» — спросила крошка. Напрягшись, я сфокусировал взгляд. «Вроде да. Их пилот разворачивается быстрее, чем осмеливалась я. Теперь уже совсем ясно. Мы летим на Луну. Будем там через 1:45». Я все еще до конца не верил. «Слушай, крошка, это что за корабль, если он способен гнать всю дорогу до Луны при одном же? Секретно, что ли? Да и ты-то как очутилась на Луне? И зачем тебе понадобилось красть корабль?» Вздохнув, она заговорила с куклой. «Любопытный он мальчик, мадам Помпадур. Кип, как же я могу отвечать на 3 вопроса сразу? Это летающая тарелка и...» «Летающая тарелка? Дальше можешь не продолжать. Перебивать невежливо. Можешь назвать ее, как тебе заблагорассудится. Официально установленного термина все равно не существует. По очертаниям, она на самом деле больше походит на буханку ржаного, такой приплюснутой. У полюсов сфероид, то есть форма, определяемая... «Я знаю, что такое приплюснутый сфероид», — отрезал я. «Я устал и изрядно расстроился, что имело достаточно причин. И барахливший холодильник, попортивший мне пару хороших брюк, и удар, полученный в спину, когда я из благородных побуждений по-рыцарски бросился вперед, не говоря уже о тузе. А что касается гениальных девчонок, то я начинал приходить к выводу, что свою гениальность им лучше бы держать в кармане». «Нечего рычать», — сказала она укоризненно. «Я знаю, что залетающие тарелки принимали все, что угодно, от метеозондов до уличных фонарей. Но, исходя из принципов бритвы Оккама, я пришла к твердому убеждению, что чьи-чьи бритвы? Оккама. Принцип ограничения количества возможных гипотез. Ты что, с логикой не знаком? Да не очень-то. Ну, видишь ли, я пришла к заключению, что в каждом 500-м случае наблюдения летающей тарелки речь шла об одном из кораблей, на борту которого мы сейчас находимся. Все сходится. Что же до причин моего пребывания на Луне?» Она сделала паузу и усмехнулась. «Видишь ли, я изрядная язва». Оспаривать это заявление я не стал. Давным-давно, когда папа был еще мальчишкой, Хейденский планетарий стал записывать желающих лететь на Луну. Так, очередной рекламный трюк, вроде того недавнего дурацкого конкурса на лучшую рекламу мыла. Но папа взял и записался. И вот годы спустя действительно начались туристические поездки на Луну. Естественно, планетарий передал этот список фирме American Express. А American Express известил всех, кого смог по этому списку найти, что им продадут туры вне очереди. «Стало быть, отец взял тебя с собой на Луну?» «Господь с тобой, конечно, нет. Папа записался еще мальчишкой, а сейчас он чуть не самая большая шишка в институте новейших исследований, и времени на подобные развлечения у него нет. А мама не полетела бы ни за какие коврижки. Вот я и решила, что полечу. Папа сказал нет, а мама сказала: «Господи, ни в коем случае». Вот я и полетела. «Я, знаешь, могу стать ужасно въедливой, если захочу», — гордо заявила крошка. «Папочка говорит, что я аморальная маленькая стерва». «И что же, по-твоему, он прав?» «А то нет. Папа-то меня понимает. Эта мама только всплескивает руками и жалуется, что не может со мной справиться. 2 недели я всех допекала по первому разряду и вообще была невыносимой, пока папа не взмолился: «Да дайте ей лететь, ради всего святого. Может, нам хоть страховка от нее достанется». А вот я и отправилась. И все-таки не ясно, как ты очутилась здесь. «А, здесь? Я, видишь ли, сунула нос куда нельзя, делая именно то, что нам делать не разрешили. Я всегда шатаюсь, где не велят. Это очень развивает. А вот они меня и схватили. Им, конечно, отец нужен, а не я, но они надеются его на меня выменять. Допустить этого я не могла, вот и смылась». «Убийца Дворецки», — пробормотал я. «То есть?» «Дыр в твоем рассказе, как в последней главе детектива». «Ну, ты уж мне поверь, дело-то...» «О, черт, опять начинается». Освещение из белого стало вдруг голубым. Ламп не было, светился весь потолок. Я попытался подняться на ноги и не смог. Чувствовал я себя таким измотанным, как будто только что закончил кросс по пересеченной местности. Сил хватало только дышать. Я обмяк, как мокрая веревка. Крошка с усилием пыталась что-то сказать мне. «Когда они за нами придут, ты не сопротивляйся. Самое главное...» Голубой свет снова сменился белым, узкая стена поехала в сторону. На лице крошки появилось испуганное выражение, но она продолжала с трудом: «Самое главное, не зли его». Вошли двое, отпихнули крошку, связали мне ремнями запястья и щиколотки, еще одним ремнем прихватили руки к телу. Я начал приходить в себя, но медленно, сил не хватало бы и Марку лизнуть. Я жаждал размозжить им черепа, но шансов на это было не больше, чем у бабочки спереть со стойки бара колокольчик. Они понесли меня. Я запротестовал. «Слушайте, вы куда меня тащите? Да какого черта вы в своем уме? Да я вас засошу, я...» «Заткнись», — ответил один из них. Тощий такой коротышка лет 50, а то и больше, которому, видно, ни разу в жизни не довелось улыбнуться. Второй был потолще, с капризным детским ртом и ямочкой на подбородке. Он, похоже, не прочь был посмеяться, когда не волновался. Но сейчас он выглядел весьма издерганным. «Попадем мы из-за него в беду, тем ей-богу попадем. За борт его надо, обоих за борт надо. А ему потом скажем, что несчастный случай. Скажем, что вылезли и пытались удрать через люк. Он же все ра...» «Заткнись», — ответил Тим, тем же тоном и добавил. «Хочешь его и впрямь разозлить? Космоса пожевать хочешь, но заткнись». Изогнутым коридором они затащили меня в какое-то помещение и швырнули на пол. Лежал я лицом кверху, но не сразу сообразил, что нахожусь в рубке. Уж больно она не была похожа на творение человеческих рук, потому что им и не была. А потом я увидел его. Крошка могла бы меня не предупреждать. Кто ж такого злить захочет? Тощий подонок был свиреп и опасен. Толстячок подл и смертоносен. Но по сравнению с ним они просто херувимы. Вернись ко мне силы, я, не задумываясь, полез бы в драку с теми двумя. Я ни одного человека не испугаюсь, если только силы не будут слишком неравны, но с ним... И не в том дело, что он не человек. Слоны ведь тоже не люди, а все равно симпатичны. Он то больше на человека был похож, чем слон, но легче от этого не становилось. И о том, что стоял он прямо с одной стороны, у него были ноги, а с другой — голова. Ростом он не превышал 5 футов, но все равно казался выше нас, как человек кажется выше лошади. Туловище той же длины, что и у меня, а приземистым его делали похожие на короткие тумбы ноги. Когда он стоял на месте, наружу выдвигалась третья нога, или хвост, на которую он опирался, превращаясь в подобие треножника. Ему не приходилось садиться, чтобы отдохнуть, да он и вряд ли сумел бы. Но короткие ноги не стесняли его движений. Двигался он быстро, как атакующая змея. Нервная система у него лучше, чем у нас, или мускулы, или просто живет на планете с повышенной гравитацией. Руки его походили на змей, суставов гораздо больше, чем у нас, причем рук 2 пары. Одна там, где у людей талия, вторая росла прямо из-под головы. Плечи отсутствовали. Пальцы или щупальца, я сосчитать никак не мог, они находились в постоянном движении. Одежды на нем не было, кроме пояса над и под нижней парой рук. На поясе он носил то, что у них сходило за ключи и деньги. Его пурпурно-коричневого оттенка кожа казалась смазанной маслом. Откуда бы он ни взялся, соплеменником материни он явно не был. От него исходил слабый сладковатый запах мускуса. По правде сказать, в жаркую погоду от людей пахнет куда хуже, но случись мне почуять этот запах опять, у меня, как пить дать, поползут мурашки по коже, а испуг свяжет язык. Разумеется, все эти подробности я усвоил не сразу, потому что сначала я не видел ничего, кроме его лица. Лица я пока не описывал, потому что от одного воспоминания поджилки трясутся. Но все же попробую, чтобы, если вам доведется его повстречать, вы стреляли сразу, пока у вас еще ноги не подкосились. Носа нет. А дышит он кислородом. Но как вдыхает и выдыхает, трудно сказать. Может быть, частично через рот, поскольку умеет разговаривать. Рот у него ужасный. Вместо челюсти и подбородка неровная треугольная дыра, украшенная рядами мелких зубов. Языка не было видно. Вместо него рот обрамляли реснички длиной с дождевых червей. Они шевелились беспрерывно, как черви. Но даже этот рот не шел ни в какое сравнение с глазами, огромными и выпуклыми, прикрытыми роговыми оболочками. Они ощупывали пространство, как радары, беспрерывно двигаясь вверх и вниз, и из стороны в сторону. Он как будто прямо на меня и не смотрел, но от глаз его было некуда деться. Когда он обернулся, я увидел сзади третий глаз. Какому же мозгу под силу воспринимать окружающую среду со всех сторон? Сомневаюсь, что с этим справился бы человеческий, будь даже у него дополнительный канал получения информации. Судя по размерам его головы, мозга там не так уж много. Но кто знает, может, у него мозг в туловище. Ведь если разобраться, у нас, у людей, мозг расположен не в самом удачном месте тела. Больно уж открыт для удара. Возможно, ведь и лучшие варианты. Но мозги у него были точно. Он наколол меня как букашку и вытряс все, что хотел. Ему даже не пришлось меня обрабатывать. Он просто долго-долго задавал вопросы, а я отвечал так долго, что часы казались мне днями. Говорил он по-английски плохо, но вполне вразумительно. Речь его звучала безо всякого выражения. Он спрашивал, кто я и что я, как я очутился на том пастбище и почему был в скафандре. Я никак не мог понять, как он реагирует на мои ответы. Я с трудом сумел объяснить, в чем заключалась моя работа в аптеке. Растолковать, что такое рекламный конкурс, я сумел, но зачем их проводят, он так и не уяснил. Но зато я уяснил, что ответы на многие его вопросы мне вообще неизвестны. В частности, я не знаю точную цифру населения Земли и сколько тонн протеина мы производим ежегодно. Наконец он приказал своим подручным: «Уберите это». Толстяк сглотнул слюну и спросил: «За борт?» Он вел себя так, как будто решить, убить меня или нет, было все равно, что решить, понадобится еще ему кусок веревки или его можно выбросить. «Нет, оно глупо и не обучено, но может пригодиться. Бросьте его обратно в карцер». «Есть, босс». Они выволокли меня за дверь. В коридоре Толстяк сказал: «Давай ему ноги распутаем, пусть сам идет». «Заткнись», — ответил Тощий. Когда мы вернулись, крошка была на месте, но даже не шелохнулась. Ее, видно, угостили еще одной дозой голубого света. Перешагнув через нее, они бросили меня на пол. Тощий рубанул меня ребром ладони по шее, чтобы я отключился. Когда я очнулся, их уже не было. Я, развязанный, сидел около крошки. «Что, досталось?» — спросила она взволнованно. «Угу», — согласился я, и меня всего передернуло. Чувствую себя 90-летним стариком. «Всегда легче, если не смотришь на него, особенно если не видишь глаз. Отдохни немного, тебе станет лучше». Она посмотрела на часы. До посадки всего 45 минут. «Вряд ли нас побеспокоит еще раз». «Как?» Я даже подпрыгнул. «Я там был всего час?» «Даже меньше. Но кажется, что всю жизнь, я знаю». «Чувствую себя, как выжатый лимон». Я нахмурился, припомнил кое-что. «Слушай, крошка, я ведь не очень-то испугался, когда они за мной пришли. Я был намерен требовать объяснений и немедленного освобождения. Но ему я вообще ни одного вопроса не задал. И не задашь. Я пробовала. Вся сила воли уходит, как в песок, и чувствуешь себя кроликом перед удавом». «Ага. Ты понимаешь теперь, Кип, почему я обязана была воспользоваться малейшим шансом, чтобы удрать? Тогда ты мне не верил, а сейчас еще как. Спасибо. Я всегда говорю, что мне плевать на мнение других, но на самом деле это не так. Мне обязательно нужно было суметь вернуться к отцу и все рассказать ему, потому что он единственный человек на свете, который просто поверит моим словам, каким бы бредом они ни казались. Понятно. Но как ты очутилась в Сентервилле? В Сентервилле? Там, где я живу, где майский жук вызывал крошку. Ага, я туда и не собиралась. Я рассчитывала приземлиться в штате Нью-Джерси, желательно в Принстоне, чтобы быстро найти отца. Здорово же ты промахнулась. Думаешь, у тебя бы лучше вышло? Я бы справилась, да вот локоть у меня свисал и трясся. Управлять этими кораблями нетрудно. Возьми курс и лети. Не так, как с ракетой. К тому же мною руководила материня. Но пришлось тормознуть при входе в атмосферу и скомпенсировать вращение Земли. А как это делается, я толком не знала. Я залетела далеко на запад. Они уже гнались за мной по пятам. Что делать, я просто не знала. И вдруг услышала твой голос на волне космического диапазона и решила, что все уже в порядке. И очутилась здесь. Она развела руками. Извини, Кип. Что ж, ты его посадила, по крайней мере. Как говорят, каждая посадка, с места которой можно уйти собственными ногами, считается удачной. Но мне жаль, что я втянула в эту историю тебя. А, это пусть тебя не волнует. Похоже, что кто-то все равно должен был впутаться. Слушай, крошка, а что, собственно, у него на уме? У них. У них? Да ведь те двое ничего не значат. Они у него просто на побегушках. Я не Тима и Джока имею в виду. Они хоть плохие, да люди. Я о нем и о других, таких, как он. Да, я был явно не в лучшей форме. Меня 3 раза заставляли терять сознание. Я не выспался и вообще никогда в жизни не доводилось мне сталкиваться ни с чем подобным. И все это время, пока крошка не упомянула, что у него могут быть соплеменники, мне подобная мысль даже в голову не приходила. И одного такого оказалось больше, чем достаточно. Но коль скоро был один, то значит могли быть и тысячи, миллионы, а то и миллиарды ему подобных. Я почувствовал, как сжался желудок. Ему, наверное, захотелось спрятаться. «Ты их видела?» «Нет, я видела только его. Но мне говорила материня». «Так, но чего же все-таки они хотят?» «Еще не догадался?» «Готовят вторжение». Мне показалось, что воротник рубашки впился в горло, хотя на самом деле он был расстегнут. «А как?» «Точно не знаю. Они что, хотят нас всех перебить и захватить землю?» Она замялась. «Может, кое-что и похуже. Превратить нас в рабов?» «А видишь ли, Кип, сдается мне, что они едят мясо». Я сглотнул комок в горле. «Веселенькие мысли у маленькой девочки. По-твоему, они мне по душе?» Поэтому-то я и хотела сообщить отцу. И сказать-то было больше нечего. Сбываются старые-старые страхи, издавна терзающие человечество. Отец рассказывал, что, когда он был мальчишкой, по радио транслировалась фантастическая передача о вторжении с Марса, полнейшая выдумка. Но перепугала всех до чертиков. Примечание. Имеется в виду, осуществленная в 1938 году радиокомпанией «Колумбия» инсценировка романа Герберта Уэллса «Война миров». Ее режиссеру Орсону Уэллсу удалось добиться такой художественной достоверности, что в нескольких штатах началась паника, а в Нью-Йоркском порту сразу после начала передачи были отменены все увольнения на берег. Однако в наше время люди не очень верят в подобные истории. С тех пор, как мы высадились на Луне и облетели Марс и Венеру, существует общее мнение, что жизни в космосе нам не найти. И вот, пожалуйста. Крошка, они с Марса или с Венеры? Крошка покачала головой. Нет, они издалека. Материня пыталась объяснить, но мы с ней обе запутались. Но, по крайней мере, они из Солнечной системы. Вот здесь-то я и запуталась. И да, и нет. Как же это может быть? Ты у нее спроси. Хорошо бы. Помявшись, я выпалил. Плевать мне, откуда они. Мы их все равно перестреляем, если не будем при этом на них смотреть. Дай бог. Все сходится. Ты, значит, говоришь, что летающие тарелки? Настоящие, конечно, не метеозонды. Да, они нас давно уже изучают. А это значит, что они очень-то уже не в себе уверены, хоть и страшны так, что от одного их вида молоко скиснет. А то бы они давно загнали нас в угол, как охотники зверей. Но коль они этого не сделали, мы, значит, можем их убивать, если, конечно, правильно подойдем к делу. Она энергично кивнула. Я тоже так думаю. Я надеялась, что папа найдет верный путь. Но, нахмурилась она, мы мало что о них знаем, а папа всегда учил меня не быть самонадеянной, особенно если не хватает данных. Все равно я уверен, что мы правы. Слушай, а кто твой отец? И как тебя зовут по-настоящему? Мой отец — профессор Рейсфельд, а меня зовут Патриция Уайнанд Рейсфельд. Ничего себе имечко, правда? Зови уже лучше меня крошкой. Профессор Рейсфельд, а что он читает? Как, ты не знаешь? Совсем ничего не знаешь? Он же Нобелевский лауреат. Ты уж извини, крошка, я ведь провинциал. Оно и видно. Мой папа не читает ничего. Он думает. И умеет это делать лучше всех, кроме, возможно, меня. Он обобщает. Все ведь специализируются по узким направлениям, а он сводит отдельные части в единое целое. Так-то оно может и так, но слышать я о нем не слышал. Звучит, что и говорить, здорово. Только башка нужна, экстраординарная. Я ведь давно уже понял, что новую информацию успевают печатать быстрее, чем мы изучаем старую. Трехголовый он, что ли, этот профессор? Подожди, вот познакомишься с ним, — добавила она, глядя на часы. Слушай, Кип, пора нам снова упереться как следует. Через несколько минут посадка, а ему до пассажиров дела нет. Итак, мы снова забились на старое место и уперлись друг в друга. Немного погодя, корабль тряхнуло и пол накренился. Слабый толчок, все успокоилось, а я вдруг почувствовал себя необыкновенно легким. Крошка поднялась на ноги. Итак, мы на Луне. Глава 5. Мальчишкой я частенько играл с ребятами в первую высадку на Луне. Потом, когда пора романтики прошла, я начал обдумывать практические способы добраться до Луны. Но мне в голову никогда не приходило, что когда-то я попаду сюда, запертый в карцер, как мышь в коробку, откуда ей ничего не видно. Единственным доказательством того, что я и вправду на Луне, был мой вес. Высокую силу тяжести можно имитировать где угодно при помощи центрифуг. Другое дело — низкая. В земных условиях можно добиться ослабления ее лишь на несколько секунд, во время затяжного прыжка с парашютом или когда самолет ныряет в воздушную яму. А если ослабление силы тяжести чувствуется постоянно, вывод один — вы не на Земле. На Луне я должен весить немногим более 25 фунтов. Примерно таким я себя и чувствовал, вполне способным пройти по газону, не примяв травы. Я пришел в такой восторг, что забыл и его, и трудное положение, в котором мы очутились. Носился кубарем по всей каюте, наслаждаясь волшебством полета. Отлетая от стенок и изрядно стукаясь при этом головой в потолок. А потом медленно опускаясь на пол. Крошка, присев на корточки, пожала плечами и улыбнулась краешком губ, рассчитанно снисходительной улыбкой. Старый лунный волк, со стажем, большим, чем у меня, на целых 2 недели. У слабой силы тяжести есть свои отрицательные стороны. Между ногами и поверхностью нет никакой силы сцепления. Мышцам и рефлексам приходилось усваивать то, что я давно уже усвоил разумом. Уменьшение веса отнюдь не связано с уменьшением массы и инерции. Чтобы изменить направление, даже при ходьбе, надо всем телом наваливаться в нужную сторону. Но и при этом, если нет силы сцепления, а где ее взять ногам в носках на гладком полу? Ноги вылетят из-под вас сами. Падение при 1/6 силы тяжести боли не причинило, но крошка хихикнула. Я сел и сказал: «Смейся, смейся, гений. Что же тебе и не посмеяться в теннисных-то туфлях? Извини, пожалуйста, но ты так смешно висел и хватался за воздух, прямо как замедленная киносъемка. Не сомневаюсь, что смешно». Я уже извинилась. «Слушай, можешь надеть мои туфли?» Взглянув на ее ноги, а потом на свои, я только усмехнулся. «Вот спасибо. Ну, можешь задники отрезать или еще что придумать. Меня это не смутит. Меня вообще ничего и никогда не смущает. Кстати, где твои туфли?» «Где-то в 250 000 миль отсюда, если, конечно, мы не сошли не на той остановке». «А вот как? Что ж, здесь они тебе вряд ли понадобятся». «Угу». Я пожевал губу. «Крошка, что делать-то будем? С кем? С ним? Ничего. Что мы можем-то?» «Так что будем делать? Спать». «Что? Спать? Все равно мы сейчас абсолютно беспомощны. Наша основная задача сейчас выжить, а главный закон выживания — никогда не беспокоиться о невозможном и сосредоточиться на достижении возможного. Я голодна, хочу пить и очень-очень устала. Сон — единственное, что мне доступно. И если ты соизволишь замолчать, я усну». Я вполне способен понять намек. Нечего рычать. «Извини, но когда я устаю, я становлюсь ужасной грубиянкой, и папа всегда говорит, что я особенно невыносима перед завтраком». Она свернулась в клубочек и сунула свою затасканную тряпичную куклу под подбородок. «Спок ночи, Кип. Спокойной ночи, крошка». Тут мне пришла одна мысль. Я открыл было рот, чтобы заговорить, и увидел, что она уже уснула. Дышала она ровно. Лицо ее разгладилось, она больше не выглядела уверенной в себе, постоянно настороженной всезнайкой. По-детски оттопыренная губа делала ее похожей на неумытого херувимчика. По грязи на лице пролегали полоски, явные следы слез, хотя я ни разу не видел ее плачущей. «Кип», — сказал я себе, — «вечно ты влипаешь в истории. Это ведь куда сложнее, чем подобрать брошенного котенка. Но я должен заботиться о ней или погибнуть, пытаясь это делать. Что ж, может, так оно и будет. Может, и погибну. Я и о себе самом-то толком никогда позаботиться не мог». Я зевнул. Потом зевнул еще раз. Похоже, что эта фитюлька сообразительнее меня. В жизни я так не уставал, отродясь. Мне не было так голодно и плохо. Я решил было начать барабанить кулаками по дверной панели, чтобы заставить прийти сюда либо толстяка, либо тощего. Но потом подумал, что разбужу крошку и уж точно обозлю его. Так что я растянулся на спине, как бывало на ковре у нас в гостиной, и обнаружил, что 1/6 силы тяжести — матрац куда лучше, чем любая пенорезина. Даже капризуле принцессе из сказки Андерсена не на что было бы пожаловаться. Я мгновенно уснул. Снилось мне черти что. Космическая опера, да и только. Драконы, арктурианские принцессы, рыцари в сверкающей космической броне и все по телевизору. А вот только диктор пришелся мне не по душе, с голосом Туза Квигла и с лицом его. Он высунулся с экрана, червяки, вылезающие изо рта вместо языка, угрожающе шевелились. Победит ли Беовульф дракона? Вернется ли Тристан к Изольде? Найдет ли крошка свою куклу? Включайте нашу программу завтра, в это же время. А пока что просыпайтесь и бегите в ближайшую аптеку за жидкостью для чистки брони фирмы Skyway. Лучшей жидкостью для самых лучших рыцарей без страха и упрека. Просыпайтесь. Он высунул из экрана трусящуюся руку и схватил меня за плечо. Я проснулся. «Проснись, Кип, проснись, пожалуйста!» Трясла меня за плечо крошка. «Отстань! Тебя мучают кошмары!» Принцесса угодила в заварушку, а теперь я не узнаю, как она оттуда выберется. «Ты зачем меня разбудила? Сама ведь говорила, что надо спать!» «Ты уже несколько часов проспал, а сейчас, пожалуй, настало время завтракать?» Она пропустила шпильку мимо ушей. «Попытаться удрать?» Я резко сел, подпрыгнул, отлетел от пола, опустился обратно. «Это как?» «Толком сама не знаю, но, по-моему, они ушли. Если так, то лучшей возможности не представится». «С чего ты взяла, что они ушли?» «Прислушайся как следует». Я прислушался так тщательно, что услышал собственное сердцебиение, потом сердцебиение крошки. Такой тишины мне не доводилось слышать ни в одной пещере. Достав складной нож, я зажал его в зубах и приложил лезвие к стене. Ничего. Потом к полу и к противоположной стене. Опять ничего. Никаких толчков, шума, вибраций. «Ты права, крошка. Но ведь мы заперты. Я в этом не уверена». Я ткнул стену ножом. Пластик, не пластик, металл, не металл. Но ножу этот материал не поддавался никак. Может, граф Монте-Кристо и провертел бы дырку, но у него времени было больше. Так как же? Каждый раз, когда они раздвигали и задвигали входную панель, я слышала щелчок. Поэтому, когда увели тебя, я прилепила кусок жвачки к косяку, в которой панель упирается в закрытом положении. Прилепила высоко, чтобы они не заметили. «У тебя есть жвачка?» «Есть. Помогает, когда жажда совсем замучает». «Так я...» «Еще кусочек есть?» спросил я жадно. «В жизни так пить не хотел». Крошка расстроилась. «Ой, Кип, бедняжка, больше ничего нет. А этот изжеванный комочек я носила на внутренней стороне поясной пряжки и сосала, когда становилась совсем не в моготу. Могу предложить его». «Крошка, спасибо, конечно, но, пожалуй, не стоит». Вид у нее был оскорбленный. «Смею заверить вас, мистер Рассел, что я не страдаю инфекционными заболеваниями. Я всего лишь пыталась...» «Ну да», — сказал я поспешно. «Я понимаю, просто в столь чрезвычайных обстоятельствах можно считать, что это было бы не более антигигиенично, чем целоваться с девушкой. Хотя вам вряд ли когда-нибудь доводилось целоваться». «Не в последнее время», — уклончиво ответил я. «Просто чего я действительно хочу, так это глоток чистой и холодной воды. Или мутной теплой воды. Любой воды. К тому же ты все равно уже прилепила жвачку к двери. На что ты рассчитываешь?» «Так вот, щелчок. Папочка всегда говорит, что когда перед человечеством встает дилемма, следует изменить один из поддающихся изменениям факторов и вновь рассмотреть проблему. Я попыталась внести изменения в картину своей жвачкой». «То есть, когда они зашвырнули тебя обратно и закрыли дверь, щелчка не было?» «Что? Так ты еще несколько часов назад знала, что дверь не заперта, и молчала?» «Вот именно. Отшлепать тебя надо?» «Не советовала бы», — ответила она ледяным голосом. «Я кусаюсь». Я ей поверил сразу. «И царапается, небось. И Бог знает, что еще». Я сменил тему. «Но почему же ты мне ничего не сказала? Боялась, что ты попробуешь выбраться отсюда». «Само собой, попытался бы. А вот то-то и оно. Но я ни в коем случае не хотела даже попытаться открыть дверь, пока не уйдет он. Пожалуй, она и впрямь гений. Во всяком случае, по сравнению со мной уж точно. Вас понял. Ну, ладно, давай поглядим, как нам удастся ее открыть. Я внимательно осмотрел панель. Комочек жвачки, который крошка прикрепила насколько могла высоко, помешал панели полностью войти в паз. Но панель все равно плотно прилегала к стене. Даже щели не было видно. Я упер в панель острие большого лезвия и навалился. Она, оказалось, сдвинулась на 1/8 дюйма, и лезвие сломалось. Я закрыл обломок лезвия и убрал нож. Есть предложение? Может, попробуем прижаться к панели ладонями и отвести ее в сторону? Годится. Я вытер пот с ладони о рубашку. Ну, давай. Панель отъехала вправо примерно на дюйм и замерла.